вовсю бушує сирень, і та хорошизна. Що ж ти твердиш, що знову твій день, ночі сокол яка? Зачем же взгляд твой хмур и мрачен, когда так чист рассвет, когда так небосвод прозрачен и туч в помине нет? Жучит ручей в лесу, поет на ветке дрозд, и всем все там росу рассвет принес. Ночная тает синь при встрече с новым днем, и все идет своим путем, путем. В мире весна, и ссориться с ней нет никаких причин. Если поймешь, что в грусти своей